Часть пятая. Мокрое дело. «Так я же все и так рассказала», — произнесла Кларис, показательно махнув палочкой. «Подскажите, как мне обратно в деревню добраться, и я с радостью помогу в ответ». «В какую это деревню? Память меня, может, и подводит иногда, но тебя я у нас в Гримвуде не припомню». «А при чем здесь Гримвуд? Я не оттуда», — пожала плечами юная ведьма и задумчиво отвела взгляд. «Как же она там называлась? Бабушка ведь говорила. Кажется, Залесьем деревню прозвали». Рыбак удивленно присвистнул. «Вот это ты забрела, ведьма! Залесье же совсем в другой стороне. Да и добираться до той деревни несколько дней». «Три дня и три ночи», — добавила Кларис. «Еще день я плутала здесь». «Пожалуй, лучше не буду спрашивать, как и зачем тебя сюда занесло». Мужчина приподнял шляпу и почесал макушку. «Если надо, у меня дома карта есть. Посмотришь хоть куда идти». «Было бы здорово», — девушка несколько раз похлопала в ладоши от радости. «Обязательно схожу к вам домой и узнаю путь, но сначала желание». Мужчина недоверчиво прищурился. «И ты правда его исполнишь?» «Да», — с улыбкой кивнула юная ведьма. «Что бы вам хотелось? Выпивки? Новую удочку? Вкусной еды?» Кларис подергала край кучерявого воротника его куртки. «Или, может, новую одежду?» Рыбак разулся, снова зашел по колено в воду и забросил удочку. «Зачем мне эти мелочи, если можно получить кое-что поинтереснее?» «И что же?» «В этом водоеме обитает одна очень редкая рыба», — произнес мужчина, не сводя глаз с покачивающегося на воде поплавка. «Стоит она, как рог дракона. Своими длинными и острыми зубами она другую мелкую рыбу на раз уминает. А мясо ее — настоящий деликатес. Одна такая тушка, и я до следующего лета не буду знать проблем с деньгами, а то и больше». «Ого, такая дорогая!» — удивилась девушка. «Ага, но эта сволочь умная, учится на ошибках сородичей, и известные ловушки с приманками на нее уже не работают. Я битый час тут стою, жрать хочу так, что сожрал бы даже крокодила. К сожалению, здесь они не водятся». «Да уж, вот это рыбина. Помоги мне ее поймать, это будет моим желанием». Кларис вздохнула для храбрости, покрепче стиснула палочку и сосредоточилась. «Ладно, попробую». Закрыв глаза, она мысленно прокрутила в голове все слова рыбака о той рыбине. «Зубастая, значит», — прошептала ведьма и взмахнула сияющей палочкой. Сам поплавок и вода на пару метров вокруг него засветилась, а потом через минуту сияние угасло. «Ну и?» — буркнул рыбак, указав на спокойно плывущий по водной глади поплавок. «Где рыбина?» «Не знаю», — попыталась оправдаться ведьма. «Может, испугалась чего-нибудь?» «И чего же?» «Ваших ног в воде, например. Вон какие волосатые. Я бы на месте рыбы насторожилась». «До этого их как-то все устраивало», — съязвил ей в ответ рыбак. «Я скорее поверю, что улов распугала одна непутевая ведьма». «Неправда», — возмутилась Кларис. «Может, дар у меня недавно, но кое-что я могу. Вы сами загадали непонятную рыбу, а теперь обижаетесь». «Ты просила любое желание. Я загадал. Кто из нас виноват?» В это мгновение поплавок неожиданно дернулся, и рыбак, вздрогнув, вновь перевел взгляд на воду. Удочку резко так сильно потянуло вперед, что палка, к которой была привязана леска, согнулась, словно тетива лука. «Что это?» — заволновалась девушка. А в мужчине, наоборот, заиграл азарт. Он пугающе улыбался, будто обезумевший, и тянул удилище на себя. «О, попалась, родимая! Я эту силищу хорошо знаю. Иди сюда, давай, давай, к папочке!» Но рыбина сдаваться не спешила и стала тянуть крючок на себя. Примерно с полминуты Кларисс со стороны наблюдала, как рыбак борется с добычей, и все же решила вмешаться. В использовании магии Эллара ведь ее не ограничивала. Зажмурившись, юная ведьма покрепче сжала палочку и представила, как мужчина держит в руках добычу. Взмах руки, и рыбина, оказавшись в огромном сияющем пузыре, вынырнула из воды. «Это еще что, мать мою, такое?» — удивился мужчина, разглядев попавшуюся на удочку рыбину. Если ее, конечно, можно было таковой назвать. Непонятное существо синего цвета с хвостом и головой рыбы непрерывно шевелило зубастой пастью и размахивало во все стороны четырьмя когтистыми лапами. На спине твари виднелись перепончатые крылья, а вдоль хребта располагались колючки, напоминающие драконьи шипы. Существо издавало при этом странный клокочущий звук, напоминающий сейчас испуганный визг. «Наверное, ваша загаданная зубатка», — растерянно пожала плечами Кларисс. «Я, может, и напился за сегодня, но не до белой горячки. Это не зубатка, это монстр какой-то». «Вы же сами говорили, я помню», — оправдывалась Кларисс. «И про дракона, и про зубы, и про крокодилов». «Это были просто мысли, а не часть желания», — выругался мужчина. «У настоящей зубатки нет ничего подобного». «А у этой теперь есть», — выкрутилась ведьма. «Она особенная, значит, и стоит наверняка дороже». Неожиданно пузырь, пленивший неизвестную рыбину, лопнул. Рыбак сиганул вперед и крепко схватил свою добычу. Рыбина изо всех сил сопротивлялась и царапалась, била своего обидчика хвостом по лицу. Не ослабляя хватки, мужчина, выкрикивая бессвязную ругань, нес существо к ведру. В емкость добыча целиком не поместилась, лишь примерно на треть, и даже оказавшись мордой в воде, зубаткоподобное чудище не прекращало пугающе клокотать и размахивать лапами с хвостом в надежде выбраться на волю. «И что я должен с ней делать?» — возмутился рыбак. — Да люди от нее на километр разбегутся, если она сама не сбежит первой. — Тогда сделайте, чтобы не сбежала. Несите скорее куда надо. — Как я должен ее волочь? Оно ж вырвется! Кларисс протянула собеседнику лежащую рядом веревку. — Свяжите ей лапы, тогда не на чем убегать будет. Еще раз выругавшись, мужчина вздохнул и присел к ведру. С помощью юной ведьмы он аккуратно обмотал веревку вокруг лап рыбы, таким образом, чтобы та больше не могла сильно шевелить ими. Пару раз рыбак получил хвостом по лицу, но все же кое-как справился, а потом они уже вместе, крепко держа ведро с двух сторон, потащили добычу прочь. От нечего делать Кларисс продолжала помогать незнакомцу. Каким бы вредным и ворчливым он ни был, он оставался ее единственным ключом на пути домой. Без его карты ей просто никак не сориентироваться, а значит, и не попасть обратно в Залесье. Когда солнце склонилось к закату, впереди наконец-то завиднелся старый лесной домик. Жилище рыбака располагалось на холме у самого края деревни. Каких-либо грядок и цветов у себя хозяин не держал, зато буквально весь двор был заставлен различными принадлежностями для охоты. Здесь тебе и сети всех размеров и видов, с крючками побольше и поменьше, и капканы от мала до велика. Внутри дома мужчина уже хранил разнообразное оружие, в том числе и охотничье ружье. Пока рыбак искал, куда пристроить ведро с чудищем, Кларисс растерянно разглядывала весь этот арсенал и размышляла, что делать дальше. Ей хотелось поскорее покинуть столь пугающее место, но и так просто убежать не получится. Далеко ли она уйдет, не зная пути? Взволнованно сглотнув, юная ведьма запустила руку в карман платья и схватила палочку. Что бы ни случилось, у нее все еще есть магия. Как-нибудь да отобьется в случае надобности. Самого рыбака присутствие в доме гостя особенно не волновало. Все его внимание занимало зубастое драконовидное нечто, с которым он воевал, вынимая его из ведра и затаскивая в бочку с водой. Обратно в дом мужчина вернулся злой, без шляпы и промокший до нитки. То ли в битве с добычей ему досталось, то ли просто от злости его уставшее лицо по цвету стало сравнимым с помидором. Ничего не сказав, он окинул гостью хмурым взглядом и уселся у зажженного ее силами камина. «Откуда, говоришь, будешь?» «С Залесья», — неловко промямлила юная ведьма, присев на расстоянии от незнакомца. «Родные потеряли, что ли?» «Да нет», — Кларисс пожала плечами, — «я своих родителей не помню. Меня с мелких лет воспитывала бабушка, но и та недавно покинула этот мир». «То есть ты своих родителей еще мелкой до инфаркта довела?» — усмехнулся рыбак. «Должно быть, бабуля твоя была крепкой женщиной, раз умудрилась с тобой справиться на старости лет». «У нее был настолько причудливый характер, что я до последнего не верила в ее дар. Лишь перед ее смертью на меня снизошло осознание, что теперь я и сама ведьма». «Ну, как минимум, характером ты точно в нее пошла». Мужчина прикурил от огня папиросу и сделал пару затяжек. «Додуматься, сотворить нечто подобное ума хватит не каждой ведьме». «Вы сами меня запутали», — Кларисс обидчиво скривила губы. «То про зубаток, то про драконов начали болтать, то про рога. А колдовство — дело тонкое». «Да, я уже заметил». Рыбак через силу улыбнулся и оглядел свою мокрую одежду. «Такой яростной драки за добычу я еще не устраивал». «Получается, вы все равно довольны своим желанием?» «Кто ж будет рад встрече с таким чудищем? Еще неизвестно, что с ним теперь делать. Но ты старалась, как я вижу, так что обещание сдержу. Дай докурю, потом достану карту, покажу все». Девушка не стала спорить, просто поднялась с пола и пошла к крыльцу. Усевшись на ступеньках, она устремила взгляд к первым маленьким звездам, появившимся на небе. Она с малых лет любила наслаждаться умиротворяющими звуками ночи. Пусть сейчас они нарушались гулким клёкотом и шуршанием спрятанного в запечатанной бочке существа. Что ж, по крайней мере, в какой-то мере желание первого встречного она исполнила. Тот вроде как от слов своих отказываться не стал, но значит, согласен. Но что же скажет Элара? Всем сердцем Кларисс надеялась, что все же получит свое место под солнцем.